Их было шестеро, два обмала с огромными ростовыми щитами и не менее внушительным пушками. Он уже видел таких во время сражения за Нью-Йорк. Затем четверо нормальных флаксанцев, трое в одинаковой форме и с плазменными орудиями в руках, солдаты. И ближе всех, судя по вычурной форме, командир этой группы с чем-то вроде лазерного пистолета. Мерзкие твари, один их вид вызывал отвращение и нестерпимое пламя в груди. И это хорошо. Ненависть, могучее оружие, и он собирался использовать его сполна. Зеленомордые еще не заметили его. Все свое внимание они сосредоточили на приманке, его оторванной кисти, подставляя врагу свои беззащитные спины. Он скользнул вперед, и предвкушение смерти исказило улыбкой его губы. Последний что-то заметил, повернулся и тут же выстрелил. Зеленая вспышка осветила лабораторию, когда лазер разбился о его кожу снопом бессильных искр. Выходить против него с таким оружием – это оскорбление. С превеликим удовольствием и обстоятельностью он объяснил бы неудачнику глубину его ошибки, но времени на это не было. Своими действиями смертник сообщил остальным о его присутствии, они уже оборачивались на выстрел, вскидывая оружие. Пришлось ограничиться одним небрежным, но все же смертельным ударом. Грудная клетка стрелка издала восхитительно болезненный стон, когда его ребра превратились в ворох осколков, поражая легкие и сердце. Тело ублюдка еще не осознало свою смерть, когда он настиг свою следующую жертву. Локтем левой руки, отсутствие кисти ограничивало его в выборе способов убийства, он впился в висок, еще не до конца повернувшегося врага. С протяжным гулом заработал плазмомет, когда пальцы второй жертвы сжались в последней судороге. С легким разочарованием Марк смотрел, как высокоэнергетическая дуга сама притянулась к ближайшего солдату, лишая его удовольствия лично оборвать его жизнь. Но осталось еще три восхитительных трупа, чьими внутренностями он может украсить эти стены. Заработал еще один плазмомет, но его энергия оказалась гораздо ниже, чем у той штуки, что минутой назад испепелила всю комнату. Ему оказалось не под силу даже прожечь насквозь тело, которым Марк прикрылся от выстрела. Нестерпимая грозовая свежесть сменилась душной вонью паленого мяса. Да, такие запахи куда лучше подходят его ремеслу. Один из амбалов, выставив впереди свой здоровенный щит, понесся прямо на него в таранной атаке. Раньше он только посмеялся бы над таким, но сейчас вынужден был рвануть в сторону. Все еще не иссякшая дуга плазмы лизнула его бок, подкидывая еще несколько дров в костер ярости. Второй амбал наоборот отставил в сторону щит и поднял свою громоздкую пушку. Уже изрядно прожаренное тело флаксанского стрелка отправилось в короткий полет, прикрывая его от залпа тяжелого орудия. Но этого оказалось недостаточно. Вспышка раскаленной плазмы испарила мертвеца в единый миг и устремилась туда, где он должен был оказаться через секунду, если бы продолжил бежать в том же направлении. Но он не был настолько глуп. Мышцы ног отозвались жалобной болью от перенапряжения, но свое дело сделали, подбросив его на несколько метров вверх. Словно паук он вцепился в потолок всеми здоровыми конечностями, погружая пальцы правой руки и ног в неподатливое вещество, чтобы удержать себя в горизонтальном положении. Вспышка выстрела скрыла его маневр от ослепленных врагов. Последний живой флаксанец что-то испуганно крикнул, выискивая юркую цель, но ответом ему были тишина, да тупое сопение обмалов. Как хищник подкрадывается к добыче, он пополз к своей следующей, ничего не понимающей жертве. В последнее мгновение стрелок что-то заметил, но уже слишком поздно. Смертельной тенью он обрушивается на стрелявшего в него здоровяка. Амбал только ухнул удивленно, когда тяжелый удар локтем обрушился на его плечо, отбивая мышцы и ломая кости. Гибрид был куда сильнее и выносливее своих флаксанских хозяев, к тому же устойчив к боли, но все равно оказался не готов к столкновению с клубком концентрированной ненависти. Обхватив ногами круп врага, другой рукой он вцепился ему в лицо. Пальцы легко проникли в глазницы, выдавливая из них все, что уже никогда не понадобится мертвецу. Здоровенная зеленая лапа потянулась за спину, острые когти впились ему в плечо, в попытке стащить, но это было уже бесполезно. Он уже врос в противника, словно дерево врастает корнями в скалу, теперь их не разнять, пока один из них умрет. Он сжал ладонь, чувствуя, как сминаются под его пальцами лобные и решетчатые кости, а затем вырвал все, что попало в его хватку прямо из лица своей жертвы. Истошный вопль умирающей в агонии твари был ему наградой. Он скатился с оседающей туши, избегая очередной попытки спалить его лучом плазмы. Пару секунд стрелок жарил собственного, уже практически мертвого товарища, пока его оружие вдруг не отказалось работать. Раскаленному практически добела излучателю требовалось охлаждение. Усмехнувшись своей самой злой улыбкой, он бросил к ногам стрелка то, что совсем недавно было частью лица его товарища. Ужас сковал мышцы флаксанца оцепенением. А вот второй здоровяк не был склонен к панике. Рыкнув недовольно, он отпихнул в сторону слабого сердцем товарища и выпустил в сторону врага очередной заряд высокоэнергетической плазмы. В этот раз он не стал прятаться, вместо этого прикрылся щитом своей последней жертвы. Короткая, но мощная вспышка снова осветила лабораторию. Кинетическая энергия выстрела оказалась совсем небольшой, зато тепловой было в избытке. Щит сдержал основную часть, но Марк не умел управлять его энергетическим полем и не включил нужный режим, из-за чего едва не получил новые ожоги, когда под его ногами начал плавиться пол, а в следующую секунду что-то массивное врезалось в его щит, опрокидывая на спину, затем на поверхность щита посыпались тяжелые удары, и сила у этих ударов была немалая. С отключенным защитным полем, его щит превратился в самую обычную железяку, как те, которыми столетиями назад пользовались на Земле, но он не боялся. Эта таранная атака была большой ошибкой со стороны его врага. Может, он и лишен большей части своей силы, но на пару флаксанских выродков хватит и оставшегося. Выждав момент точно между ударами, он толкнул свой щит вверх, скидывая противника с себя и одновременно выбивая из его рук оружие. И теперь уже ничто не мешало ему вгрызться в плоть своего врага. С диким ревом флаксанец попытался снова наброситься на Марка, размахивая своей еще не перезарядившейся пушкой с огромным штык-ножом, но был остановлен ударом ноги в живот. Здоровой рукой Марк схватил оружие врага, останавливая лезвие у самого своего лица, а вторую выбросил вперед, вбивая острый край лучевой кости ему в шею, а затем рывок в сторону, разрывая горло. Он улыбался, когда горячая кровь еще живого врага залила его лицо. Вот так, они думали, что могут захватить его в плен, выпотрошить, а затем убить, когда потребуется, что его судьба уже расписана на стенах этой лаборатории. Но они ошибались. Он переписал ее потеками крови, их крови, и теперь уже он будет писать судьбу этого мира. Удаляющийся неровный топот сообщил ему о том, что последний выживший флаксанец проиграл сражение собственному страху. И правильно, все должны бояться его. Солдаты, ученые, лидеры и рабы, весь мир, даже эти стены, камень и металл под ногами, даже сама тьма будет бояться встречи с ним. Ведь он пришел в этот мир, пришел убивать и разрушать. Каждый, кто видел открытие нового портала, тут же ощетинился оружием и приготовился к бою, но было уже поздно. Похитив непобедимого флаксанцы, скрылись так же, как и появились. Что за, начал было кто-то из солдат за спиной Усисила. Дерьмо, эмоционально закончила за него Бритни. Они и так могут, тихо пробормотал себе под нос Сисил, уже успевший оценить возможности врага. Подобное похищение требовало немалой точности. Они открыли портал именно там, где нужно и когда нужно, и сделали все так быстро, что ни один из Грейсонов даже не успел среагировать. Они могут следить за землей, и в любой момент открыть портал для быстрой диверсии. Я должен пойти за ним. Очнулся от шока Нолан, поворачиваясь к главе агентства глобальной защиты. У тебя же есть эта технология порталов. Сисил смерил вездесущего оценивающим взглядом. Судя по тому, что удалось подслушать через наушник Марка, еще несколько минут назад Нолан готов был начать разборки с собственным сыном, приняв его за соотечественника. Теперь он знает, что Марк пробудил силой, если мальчишка прав в своих предположениях, это отмашка к началу захвата Земли. И единственный, кто может противостоять Нолану, его сын, только что был похищен инопланетянами. Зона действия нашего телепорта охватывает лишь часть материка. Спокойно начал объяснять Сисил. Мне приходится совершать несколько скачков подряд, чтобы попасть дальше. А это, как минимум, портал на другую планету. Это на порядки сложнее, у нас нет такой технологии. По расчетам наших умников, на открытие подобного портала текущим методом понадобится больше энергии, чем есть во Вселенной. Но должны быть варианты. Не желал сдаваться Нолан. Кто-то из суперов. Возможно. Сисил задумался, потирая подбородок. Поппер смогла бы провернуть такой фокус, но это не точно. Эй, а чего ты так переполошился? Вдруг встряла в разговор Бритни, обращаясь к Нолану. В прошлый раз тебе не было никакого дела до мальчишки, а сейчас готов лезть за ним в портал? Это, замешкался Грейсон, прежде чем недружелюбно продолжить. «Не твое дело». «Значит, мне не послышалось?» Вдруг усмехнулась Бартини. «Ты назвал его сыном. Это не твое дело», — повторил Нолан, смерив женщину тяжелым взглядом, а затем снова повернулся к Сесилу. «Найди мне эту Поппер. Мне нужен портал туда, откуда пришли эти уебки. Неважно куда. Другая планета, галактика или измерение», — вдруг перебил его синтезированный голос. «Судя по данным, которые мне удалось собрать во время и после боя, эти существа из другого измерения. Новый герой, а это, вне всякого сомнения, был один из суперов, выглядел как антропоморфный робот ростом и пропорциями соответствовавший обычному человеку. Его металлический каркас был выкрашен в невзрачный коричневый цвет, а механическую голову украшал рог на затылке. Имя он носил соответствующей внешности. Робот, на удивление, Сесил знал лидера малоизвестной подростковой команды. С чего такие предположения? Оглянитесь вокруг, обратите внимание на трупы пришельцев. Стедману показалось, что он услышал нотки возбуждения в синтезированном голосе машины. Они уже начали разлагаться, хотя прошло всего 6 минут и 32 секунды с момента взрыва. Действительно, хмыкнула Бритни, а я-то гадала, что так воняет. Судя по степени разложения, самые свежие тела мертвы уже 4 суток, хотя прошло всего 6.5 минут, что позволяет предположить, что время для них течет примерно в 1000 раз быстрее. Добиться такой разницы во времени можно 2 способами. При помощи огромной гравитации в окрестностях черной дыры, либо разогнавшись до скорости, близкой к скорости света. Если быть точным, для того, чтобы достичь такого коэффициента, нужно достичь 0,9999995 от скорости света, но все это не имеет смысла, поскольку эти тела находятся в том же поле гравитации и движутся с той же скоростью, что и мы. «Боже, ты можешь говорить нормальным, человеческим языком?» — взмолилась Бритни. «Мои извинения, иногда я забываю, насколько малы вычислительные способности органических форм жизни. Насколько я понял, ты хочешь сказать, что время для этих тел течет в 1000 раз быстрее, но это физически невозможно», — уточнил Стедман. «Не только для тел, но и для всего, что попало к нам через эти порталы, просто на мертвых телах, это заметно сильнее всего», — поправился силоробот. «И да, это противоречит известным нам законам физики. И таким образом остается единственный правдоподобный вариант. Материя, из которой состоят эти объекты, существует по другим законам, что, в свою очередь, позволяет классифицировать место, откуда они прибыли, как другое измерение. То есть, пока мы тут болтаем, для М. Непобедимого прошло уже несколько дней», — мрачно уточнил Нолан. «Верно», — подтвердил робот. «Каждая минута для нас – это 16 часов для Непобедимого и всех остальных, кого успели провести через портал захватчики». Нолан перевел требовательный взгляд на Стымана. «Если Поппер удастся заслать его вслед за сыном, это, по крайней мере, на время избавит нас от угрозы захвата планеты вездесущим. Это лучший вариант». «Я немедленно свяжусь с Поппер», — сказал Сесил Нолану, прежде чем отойти и совершить звонок. «Подожди-ка», — вдруг нахмурилась Бритни. «Если время для них идет в 1000 раз быстрее, почему они были такими медленными? Ну разве они не должны были быть в 1000 раз быстрее нас?» «Нет, это не так работает», — покачал головой робот. «Они попали в наше измерение и на макроуровне, они существуют в нашем времени, но сама материя, из которой состоят их тела, на микроуровне, все еще существует по законам их измерения. Поэтому они состарились бы в 1000 раз быстрее, чем в своем родном мире. Каждый день тут стоил бы им почти 3 лет жизни». Примечание. В прошлой главе говорилось, что у флаксанцев прошло уже несколько месяцев. Это связано с тем, что сам портал, использованный при захвате Марка, довольно примитивен. Все самые мощные телепорты были задействованы при вторжении и были уничтожены взрывом. Его использование создает эффект прыжка в будущее. У более продвинутых стационарных порталов этот эффект отсутствует. И больше никакого старения за время боя. Просто я подсчитал, и вышло, что чтобы состариться за час на 50 лет, в каноне было и того быстрее, нужен коэффициент порядка 1:450,000. То есть один день на Земле 1200 лет у флаксанцев. что ну полная дичь. Нолан провел там несколько тысяч лет, роботы-монстр-девочка должны были вернуться через день, а не приблизительно год. А чтобы повзрослеть на 10 лет им потребовалось бы прожить в том измерении 4-5 миллиона. Symphony of Destruction. Все же это был тяжелый бой. Никогда прежде он не подходил так близко к краю и никогда не выкладывался настолько, до конца, до самого донышка. Зачерпни еще немного и не останется совершенно ничего. Но боль в свежих ранах онемевшего от усталости тела не мешала ему наслаждаться дивным зрелищем. Как умирает его враг, скаля черные от копоти и запекшиеся крови зубы. Он наблюдал, как бедолага оседает, зажимая рукой перерезанную глотку и издавая при этом жалобные булькающие всхлипы. Несмотря на его отчаянные старания, кровь быстро покидала тело здоровяка, унося с собой последние силы. Сначала он припал на одно колено, затем завалился на бок и в конце концов опрокинулся на спину, но голову продолжал держать повернутой и смотрел своими съежившимися от ужаса глазками-пуговками прямо на него. В его взгляде не осталось ни капли былой агрессивности и злобы. Больше не было могучего воина Флаксонской империи, его место занял взрослый ребенок, что внезапно для себя осознал концепцию смерти, что он сам смертен, что он вот-вот умрет. Ему почему-то вдруг надоело смотреть на жалкие стенания некогда грозного врага. «Передай вашему богу, что ты от меня», – процедил он сквозь зубы, вгоняя обрубок левой руки ему в глаз. «И пусть ждет еще гостей». Он отпихнул труп в сторону и прислушался. Топот беглеца был уже едва слышен. Первым его порывом было броситься в погоню, догнать трусливого ублюдка, разорвать ему горло, вырвать еще бьющееся сердце из груди, но он не был безмозглым животным, что идет на поводу и своих желаний. Пламя его ярости неотвратимо, но расчетливо. Он уже принял один бой без подготовки и дорого за это заплатил, больше этой ошибки он не повторит. Его взгляд упал на преувеличенно устрашающую однозарядную пушку недавно издохшего здоровяка. Стреляет редко, но зато наверняка сгодится. Да и щиту применение найдется, на внутренней стороне есть крепление, в которое можно продеть культю, пока силы не восстановились полностью. На глаза попалась оторванная кисть, сиротливо валявшаяся на полу там, куда ее запнул бывший владелец щита. Пришлось повозиться, фиксируя ее на неровном обрубке. Часть тканей полностью сожгло молнией, при помощи обрывков формы убитых и ремня от бластерной кобуры их командира. К тому времени, как он закончил мучиться с рукой, в отдалении коридора снова послышалась какая-то возня, а вот и новые смертники. Когда они пришли в прошлый раз, он едва стоял на ногах от усталости и боли, но это не помешало ему принять бой. Он потратил на него последние силы, потерял руку и глаз, а теперь ему предстоит еще одна схватка, а за ней еще, и еще, ну разве не прекрасно, что может быть лучше, чем десяток новых врагов, что жаждут принять смерть от его руки. Его губы кривились в злой, предвкушающей улыбке, а единственный глаз горел огнем ненависти, когда он сам помчался навстречу противнику. Они ждали его, но все равно оказались не готовы. Плазма и лазер бессильно растеклись по щиту, трофейная пушка ухнула, разом выпуская весь накопленный заряд, к сожалению полностью увязший в энергощитах, и была отброшена в лицо ближайшему противнику. Массивный штык-нож легко расколол череп зазевавшегося бойца, оставаясь там торчать, словно так и было запланировано природой. Ему на плечи упала сеть, по ее волокнам бегали разряды молний, но он разорвал ее так же легко, как и тех, кто ее держал, на куски, орудуя лишь голой рукой и щитом. Жалкие. Первая группа была куда опаснее. Им стоило дважды подумать, прежде чем высылать ему навстречу настолько бездарное мясо. Двое отчаянных, с перекошенными от праведной ярости зелеными лицами, попытались достать его мечом и копьем. Уже лучше, синхронизированная атака с двух сторон, хоть какой-то вызов. Он позволил копью скользнуть по поверхности щита, а меч поймал здоровой рукой прямо за лезвие. Плазма, гулявшая по кромке клинка, пощекотала нервы, но не смогла прожечь кожу. Вырванный из рук мечника клинок тут же нашел свое место в черепе копейщика. Он даже не стал перехватывать оружие за рукоять, просто ударил им, словно топором, продолжая удерживать за лезвие. Несчастный, еще не осознавший свою смерть, выпустил копье и, путаясь в собственных ногах, зашагал назад, унося в голове чужое оружие. Мечник так и не успел прийти в себя, когда кончик копья легко, даже изящно чиркнул его по горлу, и не только его одного. Длинное копье с искрящимся энергией лезвием отлично подходило для размашистых круговых ударов. Нужно лишь, чтобы бьющий обладал достаточной силой, чтобы прорезать шлемы, приклады бластеров и плазмометов и кости. У него этой силы было с избытком, и с каждыми мигом ее становилось лишь больше. Проклятие, это слишком легко. 3 секунды и десяток смертей спустя копье переломилось посередине, но и врагов стало вдвое меньше. Он вонзил обломок, оставшийся у него в руке, в мягкую плоть очередного мертвеца и поймал его изумленный взгляд своим единственным глазом. «На что вы надеялись, жалкие ублюдки, выступая против меня со своим смешным оружием?» — безмолвно спросил он у него, вонзая штык его же винтовки ему же в живот. Кто-то бросил гранаты, и они взорвались прямо у него перед лицом, обдав теплым воздухом и щекочущим перестуком осколков. В итоге пострадали лишь товарищи бросавшего. «Вы что, не слышали, кто я?» Но катящиеся по земле отрубленные головы с навечно застывшим на лицах испугом молчали. «Я, непобедимый, непобедимый, мать вашу!» Но отвечать было уже некому. Он опустил взгляд на залитое кровью энергоружье в своей руке. Искореженный ствол говорил о том, что это оружие не было предназначено для того, чтобы им ломали черепа, как дубиной. Он сжал пальцы, и неизвестный ему материал рукояти смялся мягкой глиной. Мысленное усилие позволило воспарить над усыпанным трупами полом. Наконец-то силы вернулись к нему в полной мере. Пора выходить на новый уровень. Комплекс, в котором его держали, оказался подземным. Он узнал это, пока пробивался со дна своей несостоявшейся могилы наверх. Теперь ему уже не нужны были ни щиты, ни мечи, ни бластеры. Ведь его тело и есть лучшее оружие, созданное самой Вселенной. Ничто и никто не способно потягаться в силе и прочности с вилтрумитскими кулаками, кулаком. На поверхности оказалось очень сухо и жарко, вся почва, не занятая техникой или постройками врага, представляла собой выжженную пустыню, что и неудивительно, учитывая 6, висящих в подозрительно правильной геометрической формации, светил в небе. Но ему было не до разглядывания звездного населения и окрестностей, ведь его здесь уже ждали. У них было не так много времени на подготовку, но радушные хозяева все же смогли устроить гостю горячий прием. Огненный столб, обрушившийся прямо с неба, длился почти полминуты, а когда закончился, от внешних построек комплекса не осталось и следа, только почти идеально ровный круг спекшейся породы в 100 метров диаметром. Но кое-что все же выдержало испытание огнем. Он так и не понял, чем его атаковали, но его это не особо интересовало. Главное, что этого было недостаточно. «А теперь моя очередь», — мрачно сообщил им одноглазый монстр прежде, чем нанести ответный удар. Он быстро перестал считать убитых, полностью погрузившись в яростное безумие мести. Лица, техника, здание, все слилось воедино в череде вспышек, вскриков и взрывов. У него были только одна цель и одно желание – убивать, и целый мир, чтобы это желание удовлетворить. Вдалеке от поля боя виднелись стены величественного города, с внеземной, но красивой архитектурой, такой изящной, возможно, это и есть столица всей Флаксонской империи. Было бы неплохо, потому что он собирался разрушить его до самого основания. Из пелены кровавого тумана и ярости меня вырвало ощущение узнавания и какой-то неправильности. Кажется, кто-то звал меня по имени, нет, по прозвищу. Я осознал себя парящим в полуметре над землей в развалинах того, что недавно было крупным зданием. Возможно, мне на глаза попался покрытый позолотой обломок шпиля, фрагменты предыдущих дней пронеслись перед глазами. Да, точно, это был замок. Самый настоящий замок, в недра которого я пробился силой, как и в сотни других до этого. Я держал за шею существо с зеленой кожей, флаксанец. Существо задыхалось и смотрело на меня полными ужаса и слез глазами. И что тут такого неправильного? Всего лишь еще один из тысяч, а может и миллионов, что уже пали от моей руки, я едва ли могу сказать точное число. Я начал вспоминать: убийство, разрушение, насилие, кровь, много крови. Хотя все это словно бы происходило не со мной, словно бы я стал сторонним наблюдателем в своем теле. Я сменилась на он, и этот он был другим. Воспоминания, словно кровавый калейдоскоп, пронеслись перед моим внутренним взором. Эти упоения насилием и собственной жестокостью были мне не свойственны. Это слишком похоже на отца. Вот дерьмо. Я таки понял, в чем неправильность ситуации. Существо, трепыхающееся в моем руке, оно было женского пола и с огромным, непропорциональным фигуре, пузом. Беременная женщина. Пальцы сами собой разжались, Что я же творю? Отвали от нее. Вдруг раздался откуда-то слева и сверху знакомый голос. Я несколько растерялся, услышав вполне чистый английский в другом мире, и пропустил подлый удар в спину. Ну как удар? Нападавший не ограничился лишь ударом, но вцепился в меня клещом и потащил прочь от замка и будущей мамаши, что чудом избежала своей очереди на конвейере смерти. Летающие флаксанцы мне еще не попадались, и с такими по-человеческими белыми руками, и говорящие на чистом английском. Я как раз закинул руку за голову и схватил неизвестного за волосы, когда мы наконец врезались в одну из скал, которыми изобиловала поверхность этой суровой планеты. Весь обозримый мир обратился каменно-пыльным крошевом, а затем просто пылью. Мы пробили скалу насквозь и взрыли моим лицом сухую почву, но я не только не разжал хватки, но и отодрал от себя назойливого клопа. Тело в свободных, вроде балахона или типа того, одеждах послушно долбанулось об землю, а затем получило удар ногой куда-то в район лица. Обычный человек или флаксанец после такого стал бы месивом костей и плоти, но этот выдержал. Крепкий, сильный, умеет летать, человек, знает английский, но сражается на стороне врага. Я в замешательстве. Кто ты, черт подери? Я хотел было как следует хлопнуть в ладоши, чтобы разогнать порывом ветра пыли и увидеть его лицо, но вспомнил, что сталось с моей левой рукой. Блять, даже таинственный незнакомец отошел для меня на второй план. Я отгрыз собственную кисть. Не сказать, чтобы этот поступок не был оправдан в той ситуации, но, никаких но, блять, это просто пиздец. Лицо, глаз, рука, грудь, воспоминания о жутких увечьях, полученных в том бою, обрушились на мою больную голову. Да я был словно жертва зомби-вируса, да и сейчас выгляжу не сильно лучше. Одежда, жалкие остатки того костюма, что сотворила для меня Ева, вся изодрана, оплавлена, а через пропалины отлично видны еще не зажившие шрамы и ожоги. Я ощупал лицо, неровно стянутая кожа обтягивала свежий хрящ на переносице, да и под левым веком, недавно отросшим, тоже не пустота, хотя этот глаз пока еще не зрячий. Дыра в груди уже и вовсе почти заросла, хотя это место несколько, мягкое, сросшиеся куски прожженного ребра еще не обрели нужной жесткости. А вот рука. Я потрогал повязку, что удерживала кисть на месте. Ничего не чувствую, кажется, следов заживления нет, но она, по крайней мере, не начала гнить, хотя прошло уже немало времени, от недели до месяца, точнее пока сказать не могу, а это уже хороший знак. Понятия не имею, каковы пределы регенерации вилтрумитов. Однозначно лучше, чем у людей, но насколько? Дыра в груди и глаз, похоже, заживут сами собой, хотя не факт, что глаз будет функциональным, но можно ли регенерировать утраченную конечность или приживить обратно оторванную? Вообще, механизм регенерации у людей есть, и, что весьма удивительно, работает примерно так же, как у ящериц, отращивающих новый хвост, со всеми теми же этапами. Правда, ограничивается эта регенерация лишь небольшими фрагментами ушей и одной, первой, фалангой пальца. Мне бы сейчас в больничку, на земле, под наблюдением врачей, а может и отец чего посоветовал бы, а не вот это вот все. Тем временем пыль практически рассеялась, и я смог получше рассмотреть фигуру незнакомца. То, что я поначалу принял за балахон, на деле оказалось роскошными белыми с красной вышивкой одеяниями, что-то среднее между мантией и греческой тогой. Сейчас красные письмена и узоры дополнялось серыми и коричневыми разводами от грязи и пыли. Лицо чужака скрывал капюшон, который он не иначе как накинул, пока оседала пыль, ибо в ходе полета и короткой стычки он у него наверняка должен был слететь. «Постой, нам нет нужды сражаться». Он поднял руки в примирительном жесте, и снова идеальный английский. «Ты», — узнал я голос, — «Херит Самес Революцион». С театральной неспешностью он скинул с головы капюшон. Это смотрелось бы лучше, если бы его борода не была вся измазана в грязи после нашей жесткой посадки. Хотя и так я был весьма огорошен личностью напавшего. Вот у кого я точно не ожидал тут увидеть, так это президента Соединенных Штатов Америки. Я подозревал, и отчасти надеялся, что отец мог бы под влиянием эмоций ринуться в портал за мной, но не этот бессмертный. Но в одном он прав. Сражение и впрямь стоит отложить, до выяснения обстоятельств. «Ты как тут оказался?» — продолжил свою прошлую реплику я. «Вы смогли открыть проход, Сесил послал тебя за мной, за тобой», — удивился уже бессмертный, словно услышал что-то смешное. «И правда, с чего бы ему так рисковать собой ради незнакомого пацана? Что-то я ляпнул, не подумав. Нет, парень, я тут дольше тебя, намного дольше. Во время сражения в Нью-Йорке он поморщился, вспомнив что-то неприятное. В общем, так получилось, что оказался среди схваченных пленников. Да, я помню, как его почти словили в сети и, тыкая копьями в мягкие места, пытались вывести из строя. Но ведь я вытащил его тогда, этого оказалось недостаточно. Впрочем, сейчас важнее другое. Тебя взяли в плен, я окинул его явно не тюремные одеяния взглядом. Что-то не сходится. Какого хера он тогда атаковал меня, защищал ту флаксанку? Это долгая история. Он шагнул ко мне, все еще держа руки на виду, тем самым как бы показывая свои мирные намерения. Полгода прошло, многое поменялось за это время. Полгода, не поверил своим ушам я. Нет, этого не может быть. До меня только сейчас дошло, что все это время, пока я буйствовал, потеряв себя, отец оставался там на земле. Что если он начал притворять в жизнь свой гребаный план по захвату планеты? Что если, вернувшись, я застану свой дом поглощенным войной? В то, что земля сдастся без боя, я не верил. Мама, Ева, Уилл, они уже могут быть мертвы. Особенно Ева, она ведь героиня. Черт возьми, одна из немногих, кто в теории может что-то противопоставить отцу. Стэдман, если будет такая необходимость, не применит использовать ее. Неспроста же расспрашивала возможности влиять на меня при помощи Церебро. Точно, ты же не знаешь еще, опомнился бессмертный. Позволь мне рассказать тебе все по порядку. Оглянувшись вокруг, он нашел крупный булыжник, на который и уместил свой зад, предложив мне сделать то же самое на соседнем. Есть кое-какие нюансы с течением времени здесь, продолжил он, когда я сел напротив него. Я не очень разбираюсь, как это работает, но время тут идет в 1000 раз быстрее, чем на Земле. И эти полгода тут, на Земле всего лишь Он завис, пытаясь подсчитать. 5 часов, подсказал я, сделав несложные вычисления в уме. Это обнадеживает. У меня еще есть время, чтобы найти способ вернуться домой, до того, как отец наворотит дел. Куча времени на самом деле. Ну да, где-то так, наверное, неуверенно согласился бессмертный. Меньше дня, короче, но не это самое главное. Оказавшись тут, люди с Земли продолжают жить и стареть согласно времени Земли, и наоборот, местные на Земле состарятся буквально за пару недель. Это какой-то бред, я тебя не слишком сильно по голове стукнул. Можешь сам в этом убедиться, лишь пожал плечами он. У тебя есть что-нибудь скоропортящееся с Земли? Ну конечно, я ведь собирался на пикник, а не, я осекся на полуслове. Моя рука, ведь прошло уже столько времени, а она, хотя и не прижилась, все еще как новенькая, словно с момента экстренной ампутации прошли считанные часы. Я списывал это на свое вилтрумитское происхождение, но полгода, это и правда уже слишком, я ведь не консерва, в конце концов. А это не так уж и плохо на самом деле. Не помню точно, сколько времени отчлененная кисть остается пригодной для реплантации, но вроде счет идет как раз на часы. Правда, для этого ее нужно было заморозить, но может еще не слишком поздно, если на Земле найдется оборудование или человек, способный работать с вилтрумитской плотью, у меня есть все шансы. Главное, соединить сосуды и нервы, а там уже сверхчеловеческая физиология возьмет свое, я надеюсь. Ну хорошо, я расслабленно откинулся на каменную спинку моего каменного же кресла, подвигал плечами, выдавливая в скале удобный отпечаток своего тела. И чем ты тут занимался эти полгода? Я так понимаю, тебе тоже удалось сбежать из плена, причем успешнее меня, коли все конечности на местах. Не совсем. Он почесал бороду, да и вообще как-то напрягся, мы явно подошли к самому важному. Первое время я, конечно, пытался сопротивляться, как и ты, но мне не хватало сил, а они наказывали меня за сопротивление, пытали, а потом... Он замолк почти на целую минуту, то ли собираясь с духом, то ли просто подбирая слова. «Ну, что потом?» – поторопил собеседника я. «В общем, меня скрутили так, что и пошевелиться нельзя, надели намордник, как-то лишили способностей, обкололи наркотиками и...» Он снова замолк на несколько секунд. «Они подослали ко мне своих женщин. Вот это поворот. Чего? Я не ослышался. Ничего, а кого?» – огрызнулся бессмертный. «Женщин, говорю, подослали. Зачем? Я уже понял, о чем он, но хотел услышать четкое подтверждение. Тебе рассказать, откуда дети берутся?» – раздраженно спросил бессмертный. «Пытали его, видите ли, через сну-сну. Тоже мне, страдалец хренов. Общие дети у двух разных видов, которые к тому же еще и живут с разным течением времени. Усмехнулся я, да было бы интересно послушать. Парень, зарычал мужик, я не понимаю во всей этой научной херне. Я знаю одно, эти бабы понесли от меня, ты сам мог убедиться в этом. Он махнул рукой за горизонт, в сторону, где остался тот наполовину разрушенный мной дворец. Так значит, та флаксанка была беременна от него. Это объясняет, почему он ринулся ее защищать. Но сам факт возможности скрещивания. С одной стороны, я и сам продукт межвидового скрещивания, но я не думал, что первый же встреченный мной инопланетный вид будет обладать подобной способностью. Нолан хотя бы выглядит как человек, а эти, я представил себе, как старик Линкольн возлежал местными красавицами, да уж об этом не напишут в учебниках по истории. Видимо, что-то такое проскользнуло в моем лице, ибо бессмертный снова вскинулся. Ну и как понравилось трахать зеленку, решил добить его я. Знаешь что, сопляк, он ткнул в меня пальцем, но не закончил мысль, до чего я оправдываюсь. Меня, знаешь ли, не спрашивали. Несколько секунд тишины, а там, внизу, они почти не отличаются от наших женщин. Меня сейчас вырвет. Я сделал вид, что едва сдерживаю рвотные позывы. Да пошел ты, я не выбирал, что делать. Я был связан, понятно тебе. Мне даже показалось на секунду, что он сейчас снова на меня кинется, но нет, старикашка сдержался. Не прибедняйся, усмехнулся я. Тебе еще повезло. Знаешь, что они пытались сделать со мной? Вот такую штуку, я развел руки, показывая размер, пытались мне в глаз засунуть. Можешь себе представить? Так что радуйся, что с тобой не поступили так же. Пока ты тут изучал основы межвидового скрещивания и бурил флаксанские шахты, меня чуть не препарировали заживо. Представляю, со мной такое бывало, поделился бессмертный. Это так ты глаз потерял? Нет, я покачал головой. Это от плазмы. Мы посидели какое-то время в тишине. Значит, бессмертного специально захватили, чтобы сделать из него бычка-осеменителя. Повезло, бой бабе, что я не дал местным схватить ее, а то пришлось бы ей повторить судьбу, что постигла мать атомной Евы, или хуже, вряд ли флаксанцы были бы столь милосердны, чтобы держать женщину в бессознательном состоянии. Наверное, тех амбалов из лаборатории они вывели схожим образом, скрестились с каким-нибудь захваченным видом. Даже интересно, почему они решили использовать более слабого бессмертного, а меня забраковали, посчитали слишком опасным. Ну и слава богу, лучше я отдам вторую руку и пару сантиметров члена в придачу, чем стану. Я вспомнил рожу той красавицы, с усиками на лысой черепушке. Мрак, а ведь он сказал, что не сбегал из плена. Да и эти нарядные тряпки. Итак, ты стал, или скоро станешь отцом для армии бессмертных зеленых спиногрызов? Дальше что? Где-то за месяц их умники изучили наш язык и сделали эту штуку для перевода. Он вытащил из своего халата что-то вроде ошейника и бросил его мне. Только сейчас я заметил, что точно такой же имеется у него на шее. Быстро. Я покрутил устройство в руках, изучая, но надевать, конечно, не стал. Хватит с меня флаксанских ошейников. Они использовали Дональда. Его голова уцелела после взрыва, добавил он, видя мой непонимающий взгляд. Он теперь в качестве трофея, развлечения и советника у императора. В общем, с этой штукой мы начали переговоры. У меня, сам понимаешь, не было возможности особенно торговаться, но мне удалось получить некоторые послабления в обмен на сотрудничество, которое заключается в том, что ты теперь добровольно трахаешь флаксанских девок. Зло усмехнулся я. И ты так просто сдался? Променял родину на инопланетную пиздитину? Это мои дети. Сурово припечатал бессмертный. Да, некоторые из них зачаты насильно, против моей воли, но они все еще мои. Ты еще молод, тебе не понять. Кривое зеркало какое-то, словно уродливая карикатура на нашу с отцом драму. Да почему же, я понимаю. А что же насчет людей? Я видел, как они угоняли в рабство людей в Нью-Йорке. Да, они здесь. Люди, рожденные на Земле, могут жить на этой планете многие тысячи лет, практически не старея. Тысячи лет рабства. С ужасом осознал я. Я не могу помочь всем. Мое влияние на императора пока не очень сильно, но мне удалось освободить нескольких, неуверенно, словно не хотел мне этого говорить, начал оправдываться он. Они теперь живут у меня во дворце. О, у тебя собственный дворец, усмехнулся я. Подожди, тот самый, да, это его ты разрушил, подтвердил бессмертный. Знаешь, на самом деле, это твое буйство пошло мне на пользу. Из-за тебя уже третий месяц в империи военное положение. Ты постоянно что-то крушил, уничтожал целые армии, а ведь они еще не успели оправиться после поражения в Нью-Йорке. Благодаря этому вчера я, наконец, смог убедить императора отправить меня за тобой, хотя в итоге ты первым нашел мой дом. Что-то он не договаривает. А эти люди, которых ты якобы спас и освободил, медленно начал я, догадываясь, в чем подвох. Случаем не все сплошь женщины, молчание. Ты, наверное, шутишь, но он не спешил развеивать мои догадки. Освободитель хренов. Они просто поменяли одного хозяина на другого. Я никого не принуждаю. А какой у них выбор? Начал беситься уже я. Прожить тысячи лет в рабстве или пойти в наложницы или как ты это называешь, к одному из сильнейших героев родной планеты, бывшему президенту к тому же. Вот именно, парень. Многие тысячи лет счастливой жизни. Криком на крик ответил бессмертный. Ты еще слишком молод, ты даже представить себе не можешь, каково это, жить тысячи лет, когда все вокруг тебя обращается во прах за считанные годы, когда твоя жена становится старухой за жалкие 30 лет, когда твои дети умирают у тебя на руках глубокими стариками, каково это, чувствовать вину за то, что не можешь умереть вместе с любимой, а здесь они проживут тысячи лет. Он, наконец, истратил весь воздух в легких и замолчал. Хорошо пристроился, успокоился я. Значит, ты теперь послушная собачка местного царька, с собственным замком и гаремом наложниц. Только и надо, что время от времени потрахивать местных красоток. А остановив меня, докажешь ему свою лояльность и усилишь позиции при дворе. Он ничего не ответил. А если я не остановлюсь? Бессмертный покачал головой, устало, словно разговаривал с ребенком. Ты ранен и измотан. Ты сражаешься без остановки уже 3 месяца, и чего ты добился? Насколько еще тебя хватит? Да уж, в трусах и правда чешется после стольких месяцев без душа. Ты один, а против тебя выступает объединенная мощь всей планеты. Я пока справлялся, оскалился я. И я тоже, парень. Я не буду стоять в стороне. Уверен, что хватит сил. Закончил он свою фразу, посмотрев тяжелым взглядом мне в глаз. А если и этого будет мало, в крайнем случае будет применено особое оружие. Его не использовали до сих пор потому, что разрушения, которые приносишь ты, несопоставимо меньше урона, который нанесет планете даже однократное его использование. Но если ничто другое не сработает, они проверят твою непобедимость чем-то, что намного мощнее ядерного взрыва. Сколько здесь людей с Земли? Спрашиваю я, вставая с камня. Я не знаю точного числа, бессмертный последовал моему примеру, явно готовясь к драке. Сотни тысяч, может миллион, пиздец. И раз не стареющие рабы с Земли так хороши, они вернутся снова. Мрачно продолжил я, и снова, я этого не допущу. Земля не ваши угодья для отлова рабов. И я вам это докажу, а потом заберу всех людей, и вернусь обратно. Юношеский максимализм, фыркнул бессмертный. Ты переоцениваешь себя, ничего у тебя не получится. Ты один против целого мира, пойми уже. А если нас будет двое? Спросил я, перейдя на русский. Вряд ли флаксанцы успели, да и вообще заморчивались, сделать переводчик для всех земных языков. А вот бессмертный, живший на земле многие тысячи лет, в том числе успевший повоевать против еще Российской империи в составе наполеоновской армии, вполне может знать русский. Нас, с ужаснейшим акцентом, но все же на русском переспросил он. «Да, нас, ты тут уже долго, помоги мне освободить рабов. Я не могу предать императора», — покачал головой бессмертный. «Мои дети и женщины, если я предам империя, они быть мертвы, сдерживающие факторы». Но он не отвергает саму возможность предательства, ведь ни о какой преданности за полгода службы не может идти и речи. «Тогда просто скажи мне, где их держат?» Не прекращал попыток я. «Они разбросаны по всему миру. Часть рабов была отдана аристократам, часть продана, часть отправлена на государственные работы. Их не собрать так просто. И к тому же, тут он снова перешел на английский, видимо, чтобы хозяева не волновались слишком сильно. Я не собираюсь возвращаться на землю. Что меня там ждет? Я устал от той жизни. Так что ты прав, я хорошо тут пристроился, и не хочу терять то, что получил. Сука предательская, а если тебе не придется покидать эту планету? А вот это уже его заинтересовало. В каком смысле? Я не хочу допустить, чтобы местные снова вторглись на Землю, но и устраивать геноцид всей планеты тоже не хочу. Но ведь это и не обязательно. Ты поможешь мне свергнуть нынешнее правительство, разрушить их милитаризированный режим, отменить рабство, а потом оставайся тут править, у тебя ведь уже есть такой опыт, сделай это снова, как сделал это в США, ХМ. И вот тут он уже крепко задумался. Блацкинтхе, Сунфхатхави и Дони, они открыли портал за скалой, метрах в 100 от места нашего рандеву. К несчастью для ублюдков, мое ощущение пространства в спокойной обстановке только обострилось, а их портал изъяли в нем звонкими аномалиями, которые просто невозможно пропустить. А благодаря Стедману и его солдатам я уже имел дело с маскировочными технологиями еще в самом начале своей карьеры и знал, что искать. Маскировка флаксонских солдат была практически идеальной. Не было ни звука, ни запаха, ни даже малейших преломлений света, которые могли бы выдать их присутствие. Даже песок под их ногами не проседал и не скрипел. Но я и не пытался полагаться на стандартные органы чувств, вместо этого прислушиваясь к тому, что можно было назвать ощущением пространства, тому самому чувству, которое позволяло мне не терять направление даже после нескольких часов в толще Тихого океана, куда не проникал свет, и которое вело меня в космосе. «Думай быстрее», — поторопил бессмертного я, как бы невзначай поднимая горсть щебня у себя под ногами. Время почти вышло. Каменная галька широким веером направилась прямо в считавших себя невидимыми лазутчиков. Как и их земные собратья по цеху, они оказались облачены в закрытые бронекостюмы и шлемы с глухими забралами. Увы, все это оказалось бесполезно. Ни броня нагрудников, ни уж тем более стекла их шлемов не смогли остановить обычную щебенку, разогнанную моей рукой. При достижении определенных значений скорость становится важнее прочности, даже кусок пластикового мусора может прошить космическую станцию насквозь. Под стоны первой группы умирающих и панические крики уцелевших раскрылось еще 4, по одному с каждой стороны, крупных портала, открывая дорогу все новым и новым смертникам. «А тебя тут, похоже, не слишком-то и ценит», — усмехнулся я, отбивая тыльной стороной ладони ракету. Выпущенный из ручного орудия одного из выживших невидимок снаряд отлетел на пару метров прежде, чем взорваться. Для меня эта атака была не страшна, а вот бессмертного взрывом сбросило с его насеста. Он, конечно, тут же вскочил на ноги совершенно невредимый, хотя и изрядно раздраженный, обводя тяжелым взглядом новоприбывшую рать. Поведение союзников ему явно не понравилось, но, к сожалению, этого все еще было недостаточно, чтобы переманить его на мою сторону, что в целом ожидаемо. Даже если идея захватить власть на этой планете пришлась ему по душе, сначала нужно решить вопрос с его так называемыми женами и детьми. «Прости, парень», — оскалил зубы он, прежде чем броситься на меня, раскинув руки, словно бы для объятий. «Нет, дружок, но я был готов и успел взмыть вверх, до того, как его лапищи сомкнулись бы на моих плечах. Со шлюхами своими флаксонскими обниматься будешь». Мы разминулись, и я потратил секунду на то, чтобы познакомить затылок бессмертного со своей ногой, вбивая его обратно в грунт, после чего рванул вверх, навстречу ясному небу и многочисленным светилам этого мира. Флаксанцы, естественно, попытались помешать мне, но куда им? Их оружие едва ли смогло бы нанести мне хоть какой-то вред, даже если бы я стоял без движения. Вся их надежда была на тех невидимок, что помимо обычного оружия имели при себе уже знакомые мне ошейники-подавители, но удача сегодня была не на их стороне. Хотя на самом деле, ситуация и впрямь была не очень благоприятной. Бессмертный хоть и не ровня мне, но все же серьезный противник, и, несмотря на всю свою браваду, у меня не нет никакого желания ввязываться в еще одну затяжную битву. А еще это их оружие последнего шанса, о котором обмолвился предатель. Впрочем, это было большой ошибкой с его стороны. Ведь, к сожалению для бессмертного и его новых хозяев, я не только мускулами работать умею. Местное небо с первого взгляда показалось мне ненормальным. Днем эти странные солнца, расположенные в практически идеальной геометрической последовательности, а ночью полное отсутствие звезд. А еще тот огненный столб, ударивший по мне, как только я выбрался на поверхность, это ведь явно был орбитальный удар, стоит взглянуть поближе. Эти странности, а также понимание, что самый быстрый путь доказать местным, что со мной шутки плохи, пролегает через космос, вели меня вверх. Думаю, пары уничтоженных астероидами военных баз будет как раз достаточно, чтобы показать серьезность моих намерений и уровень угрозы. Ведь стоит взять астероид больше, и полное уничтожение жизни на планете становится не такой уж и трудной задачей. Заодно, выйдя в космос, можно понять, где относительно Земли я нахожусь. При всем их мастерстве в работе с пространством, сильно сомневаюсь, что порталы флаксанцев могут покрыть расстояние между галактиками, а значит мы все еще где-то в Млечном Пути. А значит найти дорогу домой не составит труда, вопрос лишь в том, могу ли я долететь до Земли своим ходом. Неожиданно прямо надо мной, а я уже подлетал к стратосфере, открылся очередной портал, из которого прямо на меня вывалился бессмертный. На этот раз я уже не успевал вывернуться из его медвежьих объятий. Одна его рука обхватила меня поперек груди, прижимая при этом здоровую руку к телу, а другая начала колотить по голове словно отбойный молоток. Фактическое отсутствие кисти, она примотана к культе, но шевелить ей герой не может, на второй руке сильно осложняло мои попытки защищаться. «Да чтоб тебя!» После очередного удара пальцы бессмертного предательски хрустнули, не выдержав противостояния с костями моего черепа. Третий закон Ньютона, урод. Сила действия равна силе противодействия. Воспользовавшись заминкой оппонента, я высвободил здоровую руку. Признаю, он чуточку сильнее, чем я предполагал, но, перехватив освободившийся рукой кулак, и как следует сжав сломанные пальцы, бессмертного, я изо всех сил врезал ему лбом в лицо. Нос ублюдка влажно хрустнул, брызнула кровь. «Этого все еще недостаточно. Лучше бы тебе, сука, меня отпустить», — прошипел сквозь зубы я, пытаясь вырваться. Со вторым ударом к крови добавились зубы, но вместо того, чтобы разжать объятия и попытаться разорвать дистанцию, он еще крепче вцепился в меня и начал тянуть вниз. «Ну сам напросился, суицидник хренов». Несколько секунд спустя уже никто не признал бы в том месиве «С», в буквальном смысле, вылезшим на лоб правым глазом мужика с пятидолларовой купюры. Так тупо слился. Хотя, может, он специально подставился, позволил мне избить себя, чтобы не мешать, но при этом и не давать своим хозяевам повода использовать заложников. Да плевать, я уже хотел отпустить потерявшего сознание мужика в свободный полет, когда сверху на меня упало что-то нестерпимо горячее, выбивая весь воздух из легких. Под истошный вопль резко пришедшего в себя бессмертного, я рванул прочь, спасаясь от огненного столба, бьющего с небес. Давление сверху сильно осложняло полет, да еще и эта херня явно самонаводится на меня. Твою мать, горячо, прошлый орбитальный удар был и в половину не такой мощный. Через несколько секунд мне все же удалось достичь границы рукотворного ада и уже с той стороны оценить все великолепие огненного столба, протянувшегося от земли до неба. «Неплохо, черти», — прошипел я пересохшими губами, — «но если это все, то у вас проблемы. Штука и правда мощная, но все же не настолько, как бахвалился бессмертный». Кстати, о нем. Бывший лидер защитников Земли ныне представлял собой обугленный кусок плоти, но при этом все еще каким-то чудом цеплялся за мою ногу одной рукой. «Эй, ты живой там?» Попытка встряхнуть уже, возможно, смертного привела к тому, что его пальцы рассыпались трухой, а сам он полетел вниз, так и не подав ни одного признака жизни. «Ну и хуй с тобой, я снова полетел вверх. Что бы это ни было, нужно разобраться с этой штукой, пока она не перезарядилась, заодно и остыну немного». Привычная после многочисленных миссий в космосе задержка дыхания на подлете к стратосфере на этот раз сопровождалась болезненным спазмом в правом легком. Кое-как сдержав рефлекторную попытку откашляться, я выпустил немного воздуха через нос, чтобы расслабить еще не до конца восстановившееся легкое, но не прекратил взлет. Через несколько секунд холодная тишина космоса приняла меня в свои лаковые объятия, словно в сугроб после баньки окунулся. Кайф, я оглядел открывшееся моему глазу великолепие. Ну, как я и думал, воспарив над планетой, я смог уже куда более отчетливо рассмотреть мегаструктуру из десятков станций и сотен спутников, окружавшую всю планету. То, что с поверхности выглядело как светило, на деле оказалось сетью космических станций с зеркалами, перенаправляющими и рассевающими излучение единственной звезды в этой системе. А между самой звездой и планетой располагался зеркальный щит, защищающий родину флаксанцев от избыточного излучения и питающий всю эту сеть. Но рукотворная защита планеты была не единственным, что бросалось в глаза. Почти полное отсутствие других звезд. Вот, что было самым шокирующим. Пустоту космоса разбавляли собой только вторая планета этой системы, в отсутствии звезд отлично видимая, да пара небольших спутников. Межгалактическая звезда. Этот чертов мир находится на орбите одинокой звезды в межгалактическом пространстве. Это невероятно, это значит, что порталы флаксанцев, как минимум, покрывают расстояние между галактиками, а еще, Блять, мои восторги несколько поутихли. Я понятия не имею, где я и как добираться домой. Что ж, значит, с астероидами нужно быть поаккуратнее. Мне нужен, как минимум, один рабочий портал, чтобы вернуться за Землю. И все же, само существование этого мира подобно чуду. Космонавт и астрофизик во мне визжал от восторга, словно маленький ребенок, получивший на день рождения новейшую игровую консоль. Кто бы мог подумать, что в таких условиях может зародиться и существовать цивилизация. Это ведь такое открытие. Черт подери, но зачем им звездный щит? Местная звезда, как и наше Солнце, явно относится к желтым карликам, и навскидку уровень излучения от нее примерно такой же. Или дело в самой планете? Точно. Теперь я почувствовал. Магнитное поле планеты, оно намного слабее, чем на Земле. Вот зачем им понадобилась дополнительная защита от излучения своей звезды. Без этого щита, да при таком слабом магнитном поле, звездный ветер уже давно лишил бы планету атмосферы. Но ведь ослабление магнитного поля — процесс небыстрый. Скорее всего, это связано с остыванием и затвердеванием ядра, а это миллионы лет, сотни миллионов. Насколько же стара флаксонская цивилизация, и все это время они были заперты на своей умирающей планете возле одинокой звезды. Невероятно. Но как бы я ни хотел еще немного повосторгаться достижениями флаксонской науки, я здесь не за этим. То супероружие, теперь мне стало очевидно, что речь шла об этих зеркалах. Прямо сейчас они рассеивают излучение по всей поверхности планеты, часовых поясов тут не вовсе, но, если сфокусировать несколько зеркал в одну точку, в зависимости от точности фокусировки энергия в узком радиусе и правда может превысить мощность ядерного взрыва. Но такая перенастройка системы жизнеобеспечения целой планеты правда не может пройти без последствий. Значит, вот что это было, не пламя, а свет, излучение звезды, сфокусированное на мне при помощи одной из станций. И, видимо, такая фокусировка — процесс небыстрый. В первый раз они смогли ударить по мне, поскольку точно знали, где я выберусь на поверхность. Во второй раз использовали мой разговор с бессмертным и последовавшую за ним схватку. Возможно даже, что он специально удерживал меня на месте, чтобы дать своим хозяевам время. Черт, если бы я задержался где-нибудь хотя бы на несколько часов, они могли бы сфокусировать на мне несколько станций, это и правда был бы пиздец. Но сейчас расклад сил поменялся. Вот оно решение. Величайшие достижения флаксонской цивилизации, благодаря которому она выжила на умирающей планете, одновременно является ее Ахиллесовой пятой. Достаточно повредить звездный щит или систему перераспределения излучения, и все, не нужно никаких астероидов. Я направился к ближайшей из зеркальных станций, решив начать с малого. Уничтожать звездный щит все же пока нельзя, я ведь хочу вернуться домой, а не остаться последним живым на умирающей планете, но вот повредить систему наведения просто жизненно необходимо. Иначе я не смогу спокойно спуститься на поверхность, зная, что в меня целится из этой штуки. Навстречу мне практически сразу вылетело несколько десятков летательных аппаратов, внешне практически неотличимых от истребителей, использовавшихся в атмосфере планеты. Не впечатляет. Вооруженные лазерами и ракетными установками, они совершенно не представляли для меня угрозы. Как ни предусмотрительно, они построили вокруг своей планеты мегаструктуру, разрушение которой может стоить им буквально всего, и при этом не озаботились созданием надежной защиты для нее. Хотя, ну да, они ведь буквально одни тут, в межгалактическом пространстве. Угрожать планете из космоса банально некому, как нет смысла дальше развивать космическую отрасль. До ближайшей галактики, как минимум, десятки тысяч световых лет, такое расстояние на химических двигателях не преодолеть. А уж шанс, что на эту одинокую звезду наткнется какой-нибудь межгалактический путешественник, настолько исчезающе мал, что его можно считать равным нулю. Несколько, едва заметных на фоне огромного зеркала, зеленоватых вспышек известили мне о прибытии подкреплений, то ли с других станций, то ли вообще с поверхности планеты, но они никак не могли повлиять на ситуацию, я даже не стал их уничтожать. Это был скорее жест отчаяния. Вблизи станция оказалась огромной, раз в 10 больше МКС, а зеркало, направленное на планету, ожидаемо, не цельное, но состоящее из миллионов фрагментов. При этом оно было не единственным. Поверхность станции была буквально усыпана зеркалами. Они перенаправляли излучение от щита и других станций на планету, а излишки рассеивали в космос. А ведь еще нужно компенсировать давление излучения, чтобы сохранять стабильную орбиту. Теперь понятно, почему они не могли лупить по мне в любой случайный момент времени. Чтобы перенастроить всю эту систему для выстрела по поверхности так, чтобы она после этого не развалилась и не улетела со своей орбиты, нужна просто невероятная вычислительная мощность. Зато чтобы разрушить ее, особого ума не нужно. Даже придурок бессмертный, наверное, смог бы справиться с этой задачей. Эх, жаль уничтожать такую красоту, но что поделаешь. Диатмантлкинг, стены станции не стали сколь-нибудь существенной преградой для меня. В какой-то момент что-то в груди шевельнулось сочувственно, тут ведь тоже кто-то работал, мои, можно сказать, коллеги, я ведь и сам когда-то был обычным русским космонавтом, но я быстро отбросил сентиментальность. Именно операторы этой станции стреляли по мне, это не просто космическая станция, это военный объект. Именно эти станции стоят между мной и миллионами моих соотечественников, угнанных в рабство. Так что хуй вам, а не сочувствие, бляди зеленорылые. Разговаривать с вами я буду только с позиции силы, а для этого нужно уничтожить пару этих сраных станций, чтобы проняло каждого, особенно тех, кто у власти. Эх, хорошая была станция, обустроенная, просторная, не то, что у нас, с сожалением признал я, наблюдая за спешной эвакуацией космонавтов, кто в капсулах, а кто и просто в скафандрах. Работать на такой, наверное, одно удовольствие. Оставив коллег по цеху барахтаться в невесомости, в ожидании спасения, я направился к следующему зеркалу. Расстояние в 6000 километров было преодолено мной за пару секунд. Десятикратное превышение скорости звука в космосе казалось чем-то совершенно естественным. В атмосфере подобный разгон уже стоил бы мне новых ожогов на руках, как это было во время битвы за Нью-Йорк. Я даже не стал тормозить, просто вломился, прикрыв голову здоровой рукой, в структуру, поддерживающую главное скопление зеркал на всей скорости. Таким образом я мгновенно прервал ее работу, но не разрушил так же сильно, как предыдущую, давая местным работникам больше возможностей для выживания. Все-таки взыграла во мне профессиональная солидарность, каюсь. Хотя даже так спастись удастся далеко не всем, случайные обломки после столкновения на такой скорости неизбежны, а энергии у них будет достаточно, чтобы пробить обшивку и нанести значительные повреждения отсекам. Третью станцию на своем пути я оставил практически невредимой, лишь мазнул, пролетая мимо, по поверхности обращенных к звездному щиту зеркал, да помчался дальше. К этому моменту силы космической обороны планеты безнадежно отстали, даже использование порталов для переброски подкреплений не позволяло им соответствовать моей скорости в безвоздушном пространстве. Сам щит вблизи был еще огромнее, но гораздо менее однородным, чем казалось с низкой орбиты, на которой находились другие станции. Защитная мегаструктура планеты состояла из множества небольших узлов, к которым были прилеплены огромные сегментированные зеркала, вроде нашего космического телескопа имени Джеймса Уэбба, только побольше раз в 5. Рой этих Уэббов лишь казался цельным издалека, на самом деле промежутки между зеркалами составляли примерно треть от их размаха, что позволяло в случае чего без особых проблем вывести поврежденное зеркало из строя, не подвергая риску остальные. Удерживалось же все вместе при помощи конструкций, вроде строительных лестцев, протянувшейся вдоль всего сооружения.